1950 году началось укрупнение колхозов. Их количество сократилось с 237 тысяч до 93 тысяч в 1953 году. Народное хозяйство СССР, указанное сочинение, страница 100. Укрупнение колхозов могло способствовать их экономическому укреплению. Однако недостаточные капиталовложения, обязательные поставки и низкие заготовительные цены, отсутствие достаточного количества подготовленных специалистов и механизаторов и, наконец, ограничения, наложенные государством на личные приусадебные хозяйства колхозников, лишали их стимула к работе, разрушали надежды выбиться из тисков нужды. Гордиев узел сельского хозяйства Хрущев предложил в 1951 году разрубить путем создания агрогородов, то есть крупных сельскохозяйственных предприятий взамен многочисленных и маломощных колхозов. Хрущев был подвергнут за свое предложение резкой критике в печати. И это понятно, так как предложение Хрущева фактически означало признание провала многолетней аграрной политики партии. Идея Хрущева перекликалась с аграрной реформой, начатой в России Столыпиным незадолго до революции, которая должна была привести к созданию крупного товарного свободного крестьянского хозяйства. Теперь Хрущев предлагал создать крупные рентабельные сельскохозяйственные предприятия, основанные на превращении колхозного крестьянства в сельскохозяйственных рабочих. Однако реальных материальных предпосылок для осуществления плана Хрущева не было. Руководство государством продолжало трубить об успехах социалистического строительства. На 19-м съезде партии главный докладчик Маленков объявил, не моргнув глазом, что зерновая проблема в СССР решена и собран урожай в 8 миллионов пудов зерна. Маленков отчетный доклад 19-му съезду партии о работе Центрального комитета ВКПБ «Москва. Госполитиздат. 1952 год. Страница 48-я. Спустя всего 2 года после смерти Сталина было также официально объявлено, что все данные о сельскохозяйственном производстве в стране являются липой. 33 миллиона колхозников, кормивших своим тяжелым трудом 200-миллионное население страны, оставалось вслед за зэками самым нищим, самым обиженным слоем советского общества. Посмотрим теперь, каково было положение рабочего класса и других городских слоев в позднесталинское время. Как известно, одним из первых актов Временного правительства после февральской революции было введение 8-часового рабочего дня. До этого рабочие России работали по 10, а иногда и по 12 часов в день. Что касается колхозников, то их рабочий день, как и в дореволюционные годы, оставался ненормированным. В 1940 году возвратились к 8-часовому. Тогда же были введены и антирабочие законы, о которых упоминалось выше. Антирабочее законодательство было окончательно отменено только в 1956 году. Согласно официальной советской статистике, средняя заработная плата советского рабочего возросла более чем в 11 раз в период между началом индустриализации, 28 год, и концом эры Сталина, 1954. Но это не дает представления о реальной заработной плате. Советские источники дают фантастические выкладки, которые ничего общего с реальностью не имеют. Западные исследователи подсчитали, что в указанный период стоимость жизни, по самым консервативным подсчетам, увеличилась в период 1928-54 годов в 9-10 раз. Однако рабочий в Советском Союзе имеет помимо официальной заработной платы, получаемой на руки, дополнительную в виде социальных услуг, оказываемых ему государством. Оно возвращает трудящимся в виде бесплатного медицинского обслуживания, образования и прочего часть заработка, отчуждаемого государством. Согласно подсчетам крупнейшего американского специалиста по советской экономике Жанет Чепмен, дополнительные прибавки к заработной плате рабочих и служащих с учетом происшедших изменений в ценах после 1927 года составляли в 1928 году 15,8%, в 1937 22,1%, в 1940 20,7%, в 1948 29,6%, в 1952 22,2%, в 1954 21,5%. Стоимость жизни в те же годы росла следующим образом, принимая 1928 год за 100. 1937 – 478, 40-й – 679, 44-й – 952, 48-й – 1565, 52-й – 1053, 54-й – 900. Таким образом, стоимость жизни к концу сталинской эры возросла в 9-10 раз – по сравнению с периодом перед коллективизацией. Реальная заработная плата за тот же период, исключая налоги и подписку на заем, но включая прибавку к заработной плате на социальные нужды, была 1920 год 100, 1937 86, 40-й 78, 44-й 64, 48, 59, 52, 94, 1954, 119. Из этой таблицы видно, что рост заработной платы советских рабочих и служащих был ниже роста стоимости жизни. Например, к 1948 году заработная плата в денежном выражении удвоилась по сравнению с 1937 годом, но стоимость жизни выросла более чем в 3 раза. Падение реальной заработной платы было связано также с увеличением суммы подписки на заем и налогообложения. Значительное повышение реальной заработной платы к 1952 году все же было ниже уровня 1928 года, хотя и превышало уровень реальной заработной платы предвоенных 1937 и 1940 годов. Чтобы составить правильное представление о положении советского рабочего по сравнению с его заграничными собратьями, сравним, сколько продуктов можно было купить за час затраченной работы. Приняв исходные данные часовой заработной платы советского рабочего за 100, мы получим такую сравнительную таблицу. СССР, 1928 год. 100, Австрия 90, Чехословакия 94, Франция 112, Германия 142, Великобритания 200, Соединенные Штаты 370. 1936-38 годы. СССР 100, Австрия 158, Чехословакия 142, Франция 283, Германия 213, Великобритания 192, Соединенные Штаты 417. 1950 год. СССР 100, Австрия 200, Чехословакия 329, Франция 221, Германия 271, Великобритания 443, Соединенные Штаты 714. 1951-52 годы. СССР 100, Австрия 167, Чехословакия, данных нет, Франция 200, Германия 233, Великобритания – 361, Соединенные Штаты – 556. Картина разительная. За одно и то же затраченное время английский рабочий мог приобрести в 1952 году более чем в 3,5 раза больше продуктов, а американский рабочий в 5,6 больше продуктов, чем советский рабочий. У советских людей, особенно старших поколений, укоренилось мнение, что, мол, при Сталине ежегодно снижали цены, а при Хрущеве и после него цены постоянно росли. Отсюда происходит даже некоторая ностальгия по сталинским временам. Секрет понижения цен чрезвычайно прост. Он основан, во-первых, на огромном взлете цен после начала коллективизации. В самом деле, если принять цены 1937 года за 100, то окажется, что цены на печеный ржаной хлеб возросли с 28 по 1937 год в 10,5 раз, а к 1952 году почти в 19 раз. Цены на говядину первого сорта возросли с 28 по 1937 год в 15,7 раза, а к 1952 году в 17 раз. На свинину, соответственно, в 10,5 и 20,5 раза. Цена на сельдь выросла к 1952 году почти в 15 раз. Стоимость сахара поднялась к 1937 году в 6 раз, а к 1952 году в 15 раз. Цена на подсолнечное масло поднялась с 28 по 1937 год в 28 раз, а с 28 по 1952 год в 34 раза. Цены на яйца возросли с 28 по 1937 год в 11,3 раза, а к 1952 году в 19,3 раза. И, наконец, цены на картофель поднялись с 28 по 1937 год в 5 раз, в 1952 году были в 11 раз выше уровня цены 28 года. Все эти данные почерпнуты из советских ценников за разные годы. Подняв один раз цены на 1,5-2,5 тысячи процентов, потом было уже довольно несложно устраивать трюк с ежегодным понижением цен. Во-вторых, снижение цен происходило за счет ограбления колхозников, то есть чрезвычайно низких государственных сдаточных и закупочных цен. Еще в 1953 году заготовительные цены на картофель в Московской и Ленинградской областях равнялись 2,5-3 копейкам за килограмм. Хрущев, указанное сочинение, том 2, страница 344. Наконец, большинство населения вообще не ощущало разницы в ценах, так как государственное снабжение было очень плохим. Во многих областях годами не завозили в магазины мясо, жиры и другие продукты. Таков секрет ежегодного снижения цен в сталинские времена. Рабочий в СССР спустя 25 лет после революции продолжал питаться хуже, чем западный рабочий. Обострился жилищный кризис. По сравнению с дореволюционным временем, когда проблема жилья в густонаселенных городах была нелегкой. 1913 год – 7 квадратных метров на человека. В послереволюционные годы, особенно в период коллективизации, жилищная проблема необычайно обострилась. Массы сельских жителей хлынули в города, ища спасения от голода или в поисках работы. Гражданское жилищное строительство в сталинские времена было необычайно ограничено. Квартиры в городах получали ответственные работники партийного и государственного аппарата. В Москве, например, в начале 30-х годов был выстроен огромный жилой комплекс на Берсеневской набережной, дом правительства с большими комфортабельными квартирами. В нескольких стах метрах от дома правительства находится другой большой жилой комплекс, бывшая богадельня, превращенная в коммунальные квартиры, где на 20-30 человек была одна кухня и 1-2 туалета. До революции большинство рабочих жило неподалеку от предприятий в казармах. После революции казармы назвали общежитиями. Крупные предприятия выстраивали новые общежития для своих рабочих, квартиры для инженерно-технического и административного аппарата, но решить жилищную проблему было все равно невозможно, так как львиная доля ассигнований расходовалась на развитие индустрии, военной промышленности, энергетической системы. Жилищные условия для подавляющего большинства городского населения ухудшались в годы правления Сталина с каждым годом. Темпы роста населения значительно превышали темпы гражданского жилищного строительства. В 1928 году жилищная площадь на одного городского жителя составляла 5,8 квадратного метра. В 1932 году 4,9, в 1937 году 4,6 квадратного метра. План первой пятилетки предусматривал строительство новых 62,5 миллионов квадратных метров жилой площади. Выстроено же было лишь 23,5 миллиона квадратных метров. По второму пятилетнему плану планировалось выстроить 72,5 миллиона квадратных метров. Было выстроено в 2,8 раза меньше – 26,8 миллиона квадратных метров. В 1940 году жилищная площадь на одного городского жителя составляла 4,5 квадратного метра. Через два года после смерти Сталина, когда началось массовое жилищное строительство, на одного городского жителя приходилось 5,1 квадратного метра. Для того, чтобы отдать себе отчет, в какой скученности люди жили, следует упомянуть, что даже официальная советская жилищная норма составляла 9 квадратных метров на одного человека. В Чехословакии 17 квадратных метров. Многие семьи ютились на площади в 6 квадратных метров. Жили не семьями, но кланами, по 2-3 поколения в одной комнате. Клан уборщицы крупного московского предприятия в 13 человек А жил в общежитии в комнате площадью в 20 квадратных метров. Сама уборщица была вдовой коменданта пограничной заставы, погибшего в начале германо-советской войны. В комнате было всего 7 стационарных спальных мест. Остальные 6 человек, взрослые и дети, раскладывались на ночь на полу. Сексуальные отношения происходили почти на виду, к этому привыкли и не обращали внимания. В течение 15 лет 3 семьи, проживавшие в комнате, безуспешно добивались расселения. Лишь в начале 60-х годов их расселили. В таких условиях жили сотни тысяч, если не миллионы, городских жителей Советского Союза. Это было обыденным явлением. Еще в 1975 году жилищное управление в Москве не брали на учет для улучшения жилищных условий граждан, если на одного человека приходилось больше 5 квадратных метров жилой площади. Таково было наследие сталинской эпохи. Ахиллесовой пятой советской экономики была и остается проблема повышения производительности труда. Между 1928 годом и началом новой послесталинской эпохи, 1955, производительность труда возросла в среднем по всей советской промышленности в 2 раза. Сложная система поощрений и премий призвана стимулировать рост производительности труда. В денежном выражении эта система означает в случае выполнения и перевыполнения плана прибавку к заработной плате. Премии, как правило, выше у инженерно-технического персонала и значительно ниже у рабочих. Хотя рабочий класс теоретически считался главной движущей силой советского общества, его реальное политическое значение – падала по мере численного роста бюрократической элиты и увеличения ее роли в государстве. Идентификация элитой своих интересов как интересов всего народа нашла свое отражение затем в основных партийных документах, уставе и программе КПСС. На закате сталинской эры определение партии, организованный отряд рабочего класса, 17-й съезд ВКПБ, было заменено другой формулой – добровольный боевой союз единомышленников-коммунистов, 19-й съезд КПСС. Изменение определения партии знаменовало не только переход от концепции диктатуры пролетариата к общенародному государству, но также и констатацию реального снижения роли рабочего класса, хотя партийные боссы и продолжали говорить от его имени и называть его ведущей силой советского социалистического общества. Мы уже упоминали о том, что благоприятный для Советского Союза поворот в войне после Сталинградской битвы был использован руководством для восстановления моральных позиций, утраченных партией в начале войны. Был взят курс на резкое увеличение численного состава партии в действующей армии и в тылу. Авторитет партии восстанавливался по мере успехов армии. Это наглядно видно из следующих данных о численности партии во время войны и в первые послевоенные годы. На 1 января 1941 года ВКПБ насчитывало 3 872 тысячи человек. За время войны погибло более 3 миллионов членов ВКПБ. Во главе защиты Советской Родины, очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной войны, Москва, 1975 год, страница 362. Однако на 1 января 1946 года численный состав партии вырос в 1,5 раза и составлял 5 миллионов 511 тысяч. История Великой Отечественной войны Советского Союза, том 6, Москва, 1965 год, страница 366. Особенно быстро партия росла со второй половины 1942 года и до окончания войны. Во втором полугодии 1941 года в ВКПБ вступило кандидатов и членов 343,5 тысячи человек. Во втором полугодии 1942 года 1 147 тысяч, в 1943 году 2 794 тысяч, в 1944 году 2 416 тысяч. Там же страница 365. Вступление в партию в действующей армии было облегчено специальным постановлением. Кандидатский стаж для отличившихся в боях был сокращен с года до 6 месяцев. В военные годы многие вступали в партию по своим убеждениям, видя в ней организатора борьбы против нацистских захватчиков, особенно это относилось к фронтовикам, которым вступление в партию не сулило никаких выгод, разве что умереть раньше других. Лозунг «Коммунисты вперед» был не только лозунгом, но повседневностью фронтовой жизни. Разумеется, политработники армии проводили большую предварительную работу по отбору в партии. Бывало немало случаев, когда вступить в партию предлагали, и отказаться было в особых условиях фронта просто невозможно. В тылу дело обстояло несколько иначе. Конечно, многие вступали в партию и здесь по патриотическим побуждениям, но было немало и таких, кто понимал, что членство в партии лучше обеспечит карьеру. Цифры о социальном составе коммунистической партии могли бы послужить важным источником, подтверждающим падение значения рабочего класса в СССР. Но в последний раз такие данные были опубликованы на 17-м съезде партии в 1934 году. Среди членов партии 60% составляли рабочие, вернее, выходцы из рабочих, так как процент непосредственно работавших на производстве был во много раз ниже – 9,3%. Согласно партийной традиции, к категории рабочих относили и относят также и работников партийного аппарата. Крестьян было 8%, служащих – 32%. Леонард Шапира, «Коммунистическая партия Советского Союза». 1975 год, страница 614. Западные исследователи, пользуясь сведениями об образовании делегатов съездов, данными местных партийных конференций и прочими, подсчитали, что к 19-му съезду КПСС 1952 год, последний съезд при жизни Сталина, процент рабочих среди делегатов составлял лишь 7,6, а крестьян 7,8.